Глава третья. Софи. «Подождите!» — решилась окликнуть я мужчину, останавливая Аура на пороге. Он обернулся, смотря на меня и ожидая продолжения. «Теперь другие Ауры не смогут так же, как вы, коснуться метки, и они не смогут на тебя воздействовать через метку», — ответил он, не дослушав. «Лишь моим касанием ты будешь подчиняться, Софи, и моим желаниям», — добавил он, а я медленно кивнула, чувствуя, как щеки горят от стыда. Я злилась на него, но тело предавало. Черт побери, почему я так реагирую на его слова и на его самого? Из-за метки? И из-за того, что он высший Аур? И... есть еще причины. Но, вопреки всему, его ответ удовлетворил меня. Это все, что мне было необходимо сейчас знать. Не то чтобы мне нравилось, что он может воздействовать на меня, но лучше вестись на касание одного, чем на касание множества. Это был мой страх оказаться бессильной перед любым ауром. Иначе я не смогу сопротивляться этому. У меня не будет ни шанса для спасения. Аур больше не собирался мне ничего объяснять, и уж тем более рассказывать о том, куда направился. А мне было не особенно интересно знать о его делах. Мне бы побольше информации о его мире. Я выпутаюсь, несмотря ни на что, и попытаюсь больше не поддаваться на его чары. Хотя, кого я обманываю? Это нереально. Пока. Но, возможно, со временем я смогу привыкнуть и не так сильно реагировать на них. Очень надеюсь на это. Я никогда не ощущала ничего подобного. Меня до сих пор потряхивает от целого водоворота ощущений. Знали бы все эти девочки, желающие метку, что их ждет. Не стали бы так расстраиваться из-за ее отсутствия. И главное — мне она даром была не нужна. Так нет же. Получи, родная. Стоило Ауру уйти, как дворецкий повел меня за собой наверх, показывая мою комнату. И я поспешила за ним, в надежде остаться в одиночестве и почувствовать себя в относительной безопасности. Я должна была осознать и принять, что произошло. И стоило перешагнуть порог комнаты, как эмоции нашли выход — решив, что потрясений достаточно. Я и так долго держалась. Все это время я словно не верила в происходящее. Все казалось сном. Но сейчас я явно поняла, мой отец мертв, и я стала невестой Аура. Дождавшись, когда дворецкий оставит меня одну, я сделала пару шагов к кровати и рухнула на нее, срываясь в рыдание. Август не был идеальным отцом, но он не заслужил смерти. Да, я не раз говорила ему, что до добра его темные делишки не доведут, но теперь я должна была что-то сделать, должна была прервать их разговор. Возможно, он был бы жив, а теперь... Не знаю, сколько я проревела, но постепенно успокоилась, понимая, что теперь надо думать только о себе. Я ничего уже не могу изменить. Надо как-то выпутываться. И благодарить судьбу за то, что у меня оказалась метка. Ведь иначе меня бы постигла участь отца. Только благодаря дурацкому клейму я жива. Сев на кровати и вытерев слезы, я огляделась. «Хватит раскисать, Софи. Есть дела поважнее». Комната оказалась просторной, обставленная всем необходимым. Телевизор, комод напротив кровати, туалетный столик с пуфиком, пара кресел и огромный шкаф. Было чувство, что комнату специально готовили для девушки. Вот только для какой? Однозначно не такой, как я. Невеста. Правда, бесправная. Скорее, рабыню уж, что очень печально. Но ничего, я справлюсь. Эти ауры еще пожалеют, что притащили меня в свой мир. Я не знала, чем заняться. Да и что я могла делать в чужом доме? Только ждать возвращения хозяина? Хотя, может, дворецкий сможет рассказать мне хоть что-то про свой мир и заодно покажет дом? Поэтому, приведя себя в порядок, я выглянула в коридор, но никого там не обнаружила, и поэтому отправилась на поиски дворецкого, параллельно осматриваясь. И в итоге я выяснила, что на первом этаже, помимо кухни-гостиной, имеется санузел и пара кладовых. А на втором этаже — пара спален с ванными комнатами и запертая дверь, скрывающая за собой неизвестное помещение. Именно здесь меня и застал дворецкий. Когда я дергала ручку, подумав, что просто надо приложить силу, чтобы открыть дверь. Так себе ситуация. «Позвольте поинтересоваться, что вы делаете?» Неожиданно раздался вопрос, заставив меня подпрыгнуть на месте от неожиданности. Как я пропустила появление аура? Вот же, я не услышала шаги. Резко обернувшись, я постаралась принять самый непринужденный вид, на который была способна, и пожала плечами. «Ничего особенного, всего лишь осматриваюсь», — ответила я. «Правда?» — переспросил мужчина. «Да», — ответила я, совсем не чувствуя за собой вину. «Ну, я же ничего такого не делала. Просто было любопытно, что здесь и как». «Не думаю, что господин будет рад тому, что вы пытались пробраться в его кабинет», — ответил мужчина, смущая меня своим ответом. «Откуда я могла знать, что там кабинет?» «Спускайтесь на первый этаж», — добавил Аур и направился к лестнице. А мне пришлось поспешить за ним. Мужчина привел меня к столу, который был заставлен разнообразной едой. Заняв один стул с позволения мужчины, я растерянно замерла. «Рабынь принято кормить до отвала? Не верю, что этот пир для меня закатили». «София, верно?» — спросил Аур, а я кивнула. «Я понимаю, ты растеряна, но не стесняйся. Возможно, со стороны кажется, что твой статус хуже прислуги, но это не так. Невесты очень важны для ауров. И ими дорожат», — произнес дворецкий. А я неожиданно поняла, что он прав лишь частично. По факту я была свидетелем убийства, но меня оставили в живых лишь потому, что у меня метка. И то это было сделано лишь на усмотрение того аура. Но если бы об этом узнал тот неизвестный высший, то неизвестно, чем бы это для меня закончилось. «Тебя никто не собирается обижать. Как только господин вернется в наш мир, конечно же, вместе с тобой, ты поймешь, что твой статус в семье довольно высокий». «А сейчас?» — поинтересовалась я, отгоняя от себя плохие мысли. «И сейчас», — ответил мужчина. «Прошу», — указал на стол Аур. «Вся эта еда приготовлена специально для тебя». «Спасибо», — кивнула я, беря вилку в руки. Все время, пока я наслаждалась отменным вкусом необычных блюд, гадая, когда успели столько приготовить и кто, дворецкий находился рядом. Но его присутствие неожиданно успокаивало, как и его слова. Мне хотелось ему верить, но я понимала, что лишь отношение его хозяина ко мне покажет реальное положение вещей. Да, мне было страшно, ведь пока мужчина вел себя нагло со мной. Он не спрашивал разрешения, когда целовал меня, он делал, что хотел. И то, что я теряла голову от его поцелуев, это совершенно другое. Это влияние метки и самого аура, если я правильно поняла. и от этого становилось не по себе. «Леон, а когда вернется хозяин?» — спросила я, сама не знаю зачем. Я вроде и хотела узнать побольше о происходящем и о том, что меня ожидает, а с другой стороны, побаивалась. Будущее могло оказаться каким угодно. «Он будет поздно, Софи. Нет смысла его ждать. Совсем скоро тебе привезут одежду на первое время, а также все необходимые вещи. Я сообщу. Не бойся, все будет хорошо, Софи», — ответил дворецкий. А я благодарно кивнула. И в самом деле, не успела я закончить ужинать, как в дверь позвонили, и Леон поспешно отворил ее. Чтобы спустя пару минут завалить мою комнату пакетами и коробками со всевозможной одеждой, обувью и необходимыми мелочами. Что ж, возможно, он прав. Невестами дорожат. Ну, или хотя бы заботятся об их удобстве. Когда я вернулась в свою комнату, вещи уже были разобраны и размещены в шкафу. И, судя по качеству тканей и биркам известных брендов, там не экономили от слова совсем. «Софи, если ты устала, то можешь прилечь отдохнуть. Если потребуется от меня какая-то помощь, обращайся. Я буду внизу», — сообщил мне Леон. «Спасибо», — ответила я. Аур кивнул и оставил меня одну, закрыв за собой дверь. День и в самом деле был насыщен событиями, поэтому, недолго думая, я решила прилечь отдохнуть. Поэтому, приняв душ и облачившись в новенькую пижаму, я забралась под мягкое одеяло, с блаженством выдыхая. В голову лезли плохие мысли, но я старалась их отгонять, пытаясь настроиться на хороший лад. То, что я буду постоянно нервничать, ничем мне не поможет. Да, мне страшно и не знаю, что меня ждет в будущем, но я постараюсь с этим справиться. Если Леон не обманывает, то я не бесправная рабыня, а значит, все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Надеюсь, мой жених объяснит мне все завтра утром, а не просто вновь запугает и облапает, как сделал до этого. Но зря я думала, что увижу Ауру только утром. Ведь я проснулась посреди ночи, ощутив чье-то присутствие рядом. Что-то разбудило меня, заставив мгновенно распахнуть глаза и неожиданно увидеть Тайрана. Мужчина лежал совсем близко, подперев голову рукой и рассматривая меня. Нет бы соскочить с кровати, но я продолжила лежать в изумлении, смотря на полуголову мужчину в одних пижамных штанах. Я пыталась не опускать взгляд, но какой там? Чувствуя, как щеки горят от смущения, я скользнула ниже, отмечая идеальную форму, в которой находится Аур, и неожиданно замирая взглядом на вполне определенном месте. Сама не зная почему. Было ли стыдно? Очень. Но я впервые оказалась в такой ситуации, когда могла рассмотреть Аура во всей его красе. «Куда ты смотришь, Софи?» — спросил мужчина, а я резко вскинула взгляд, отмечая легкую улыбку на лице Аура. «Я просто растерялась», — ответила я. «Заинтересовалась, ты хотела сказать», — поправил меня он. А я дура кивнула. «То есть нет», — поспешно поправилась я. Но было уже поздно оправдываться. Ведь Аур неожиданно навис надо мной, заставив испуганно замереть и подтянуть одеяло выше. «Если тебе что-то так интересно, то можешь не стесняться. Я не укушу», — ответил он. Но после добавил: «Хотя, кто знает?» Ответить было нечего. Я чувствовала, как щеки пылают, а сердце бьется от волнения где-то в горле. Но одновременно с этим меня бесил этот самодовольный тип. и вовсе не интересно, что я там не видела», — возразила я. «Ну, судя по тому, как ты краснеешь, ничего не видела, девочка», — усмехнулся наглец. А я не нашлась, что ему ответить, сгорая от стыда. Поэтому торопливо перевела тему, решив, раз уж предоставилась возможность, вызнать все. «Кто я для вас и какие у меня права?» — спросила я, заставив мужчину удивленно вскинуть брови. «Что ж, давай без секретов», — усмехнулся мужчина, касаясь моих волос пальцами и заправляя их за ухо. Спустившись ниже, он ласково провел ладонью по моему плечу, заставив меня недовольно дернуться. Но это никак не остановило Аура. «Я не был готов к появлению невесты. Найти такую, как ты, довольно непросто, ведь вы очень редки. Кажется, в последний раз такая вошла в одну из семей высших ауров пару лет назад», — удивил меня информацией мужчина. «Но чем я отличаюсь от остальных невест?» — спросила я, заинтересовавшись этой темой. «Тем, что можешь восполнить резерв в считанные мгновения», — ответил мужчина. «Для обычного аура это чревато нехорошими последствиями, так как в данном случае ты просто переполнишь его, и сила может вырваться из-под контроля. Что же насчет таких, как я, то одного контакта с тобой достаточно, чтобы ты пополнила мою силу. И мало того, даже увеличила ее», — пояснил Аур, осторожно касаясь моих губ пальцами и нежно поглаживая их. «За таких невест дерутся. Но не бойся, я смогу тебя защитить». «И что, любой Аур может забрать такую, как я? А потом, когда мы переместимся в ваш мир, каждый, кто пожелает, будет пытаться отобрать меня у вас? Неужели невесты вообще никак не распределяются? Ведь сейчас меня просто привели к вам, потому что вы были в моем мире», — спросила я, неожиданно понимая, что я совершенно не против этих легких касаний от Аура. «Верно мыслишь. Тебя должны были предоставить императору, который и выбрал бы для тебя подходящего Аура. Но проблема в том, что сейчас некому решать судьбу невест. И высшие ауры сами выбирают для себя девушек. Любых, каких захотят», — ответил мужчина, неожиданно наклоняясь и осторожно касаясь губами моей щеки. «Почему?» — спросила я, пытаясь отстраниться и поворачивая голову в сторону, но этим лишь открыла доступ ауру к своей шее. И мужчина не упустил возможности прижаться губами к ней. По телу прокатилась волна жары, а я резко выдохнула. «Черт, да что ж такое-то? Сопротивляться вообще нет сил». «Потому что сейчас идет отбор среди высших ауров. Среди них будет выбран следующий император. И твое появление в моем доме довольно удачно, Софи. Ты нужна мне, девочка», — прошептал он, покрывая поцелуями мою шею, в то время как я злилась и теряла голову одновременно. Издевательство. Это полное издевательство. Он знает, как я реагирую на него, и пользуется этим. Не дает мне сосредоточиться и задать вопросы на волнующие меня темы. «Как батарейка?» Нашла я все же в себе силу уточнить, а мужчина усмехнулся. «Я не обижу тебя, Софи», — ответил он, умело уходя от вопроса. «Ты не будешь ни в чем нуждаться». «В ответ просто слушайся меня, малышка», — прошептал он мне в губы. «Могла ли я отказать ему?» «Навряд ли. Я уже потеряла себя и в этот момент была не в силах сопротивляться». Его губы сводили с ума и без метки. Ему не было нужды даже дотрагиваться до нее, чтобы я согласилась на все, что было ему нужно.